Много лет спустя. После завтрака все разбежались по делам. Одна Елина не стала торопиться. Маленький ежедневный ритуал. В семье знали, что ей после завтрака нужно немного одиночества. По лестнице Елина вышла в комнату на самом верхнем этаже одной из башен. Когда они только приехали и обустраивали замок, именно здесь она решила сделать себе рабочий кабинет. Комната была не самая удобная и не самая большая, но отсюда открывался потрясающе красивый вид. Особенно, когда прорубили второе окно на противоположной стороне от первого. Поставили двойное остекление, выгнали холод и сырость из старых стен. День за днем она наблюдала, как растет и меняется городок за окнами. Над планом города они работали вдвоем с Раулем и много спорили. То, что получилось в результате, согревало ей душу. Кроме того, сегодня она ждала в гости мальчиков. Вчера прискакал гонец. Их она тоже увидит первая. Площадь за воротами замка была немного наклонной, и Елина сделала ее террасами. Всю площадь обрамляли цветущие сейчас плодовые деревья. Большая часть уже дает урожай по осени. Это общий городской праздник, день урожая. В этот день люди идут за фруктами с большими корзинами, семьями, с детьми и часто выводят стариков. Нет, не работать, а просто посидеть с другими стариками на солнышке. Ставились легкие раскладные столики, скамейки, выносилось угощение с графской кухни. Это был большой праздник, и графские повара с помощниками работали как каторжные всю ночь, чтобы утром выставить на столы сотни вкуснейших пирогов, и обязательно часть из них с яблоками и грушами. И то, и другое теперь не редкость на зимних столах горожан. Елина долго выбирала деревья, от которых будет прививать свои дички. Но, надо сказать, выбрала удачно. Плоды прекрасно хранились в погребах почти всю зиму. С мощёной площади выходила широкая дорога, такая широкая, что разъезжались, не мешая друг другу, две кареты. Она также засажена по краям плодовыми деревьями. Вела дорога в другой конец города и упиралась в большой рынок. Большую часть года пользовались только третьей частью рынка, но будет осень, и приедут затовариваться купцы. Шерсть и скот. Почти 10 лет ушло на создание овец, которые давали тонкую белоснежную шерсть. Их, овец, не так и много. Вокруг смешанные земли. И под пастбище отделена только часть графских земель. Поэтому шерсть продают, покупают только с аукциона. Она уже прославилась как лучшая в королевстве. А тонкорунная овца стоит дороже коровы. Разноплановое хозяйство гораздо надежнее. Графство полностью обеспечивает себя мясом, шерстью, молоком, медом и фруктами, овощами и хлебом, рыбой. Завозят в город шелк и сахар, разные диковинки из других стран. Стеклянные изделия из графства неизменно пользуются хорошим спросом. За ними тоже приезжают издалека. Часто по реке подходят суда и грузят ящики со стеклом. Это на продажу в другие страны. У самого графа уже 4 корабля. Елена не производит у себя стеклянные звезды. Как ни странно, эта безделушка по-прежнему пользуется большим спросом, и баронство Каргер получает со звезд отличную прибыль. Но в графстве выдувают прекрасные бокалы цветного стекла и вазы. И Сарандан, и империя Шику покупает, не торгуясь. Все торговцы знают, что графиня собирает редкие интересные растения и книги. А еще из графства везут разные интересные вещи. Спрос на мясорубки не утихает до сих пор, хотя их выпуск — первое, что наладил граф Легран из рода Карсо. Карсо на древнем наречии означает «пчела», и герб графа украшен золотой пчелой. Золотой и черный цвета пчелы говорят о том, что графу благоволит королевская семья. Второе окно башни выходило в сад, и сверху Елене виден был сказочной красоты цветущий ковер. Там все хорошо. Под неусыпным вниманием Фрома Кири каждая травинка растет на нужном месте. Она вернулась к первому окну. Во дворе замка шел бой. Сверкали деревянные шпаги и раздавались громкие крики. «Сдавайся, ужасный дракон! Я тебя все равно победю! Побежду!» Елина улыбнулась. «Мальчишки!» Старший, тот, который ужасный дракон, Мар, уже подросток, 15 лет. Лерти Рос очень доволен его успехами. Виконт хорошо говорит на трех языках. Немного грустно, но в этом году он отправится в военную академию. Это его решение. Кажется, мальчик пойдет в спецслужбы. Не слишком Елену радовало такое решение, но у него, несомненно, аналитический склад ума и обостренное чувство справедливости. Возможно, посмотрев немного на внутреннюю работу спецслужб, он откажется от идеи разведки и станет просто аналитиком при штабе. Дети растут слишком быстро. А рыцарь, воюющий с ужасным драконом, Глен. Ему почти 5 лет. Большой любитель возиться в саду и наблюдать за пчелами. Даст единый, будет у нас свой Мичурин. Прежняя жизнь иногда казалась Елене просто сном и вспоминалась с немного печальной улыбкой. Но особенно-то предаваться печали было некогда. 6-летняя Ирен, слабость и любовь Рауля, не давала скучать никому. На той седмице она собралась идти на войну с Саранданом и сбежала от няньки и Сарины. Начиталась сказок про боевые подвиги барона Каргера. Этими книгами ее снабжал Санчо. Вышел уже 3-й том военных историй, сборника, где были записаны воспоминания ветеранов Саранданской битвы, и очередная посылка от барона привела к печальным последствиям. Нашли беглянку только поздно ночью. Сарина чуть с ума не сошла во время поиска и лично отшлепала свою воспитанницу, наплевав на все правила приличия. Елена пообещала добавить. Даже отец, который до этого спускал Иришке все шкоды, не поддержал ее в этот раз. С горя, что ее никто не понимает и не любит, виконтесса решила заняться кузнечным ремеслом. Да, виконтесса-кузнец, это звучит сильно. Елена не стала возражать, понимая, что надолго любви к мясорубкам девочка не выдержит. Но, может быть, стоит попробовать обучить ее ювелирному мастерству? Кто знает, что пригодится в жизни, а рисует она очень хорошо. Под окнами шум. Приехали. Елена сбежала по лестнице. Как они выросли, ее дорогие мальчишки. «Капитан Гант Фурок к вашим услугам, графиня. Барон Санчо Каргер, лейтенант курьерской службы Его Величества, прибыл в ваше распоряжение». Слезы счастья и смех, теплые объятия родных и визг обрадовавшихся детей. Ирена виснет на шее Санчо, а Сарина гладит Чука и Гека. Они уже стареют, но все так же требуют любви и вкусняшек. Торжественный обед торжественно провалился. Говорили все и обо всем сразу. Гант только вернулся из первого самостоятельного плавания. Он, конечно, ходил несколько раз вторым помощником, но теперь-то он был капитаном на своем собственном судне, и рейс в Сарандан оставил незабываемые впечатления. Обсуждали перспективы по службе Санчо, дети наперебой рассказывали про свои приключения и хвастались успехами, а побеги на несуществующую, слава единому, войну, пока все промолчали. Будет еще время виконтессе Ирене получить дополнительные выговоры от обожаемых дядей. Гант привез письмо от Морны. Близнецы с отличием закончили сельскую школу. Осенью поедут учиться в город. И Морна очень хочет девочку. Может, в эту беременность Единый и даст дочку. Сидели за столом так долго, что слуги накрыли ужин прямо при них. А разговоры все не кончались. Наконец, старый замок начал затихать. «Иногда я думаю, Рауль, что если бы не ряд случайностей, моя жизнь могла бы сложиться совсем по-другому. Я не узнала бы Глена и Санчо, сидела бы в своем Приморском и лепила бы безделушки из фарфора. Знаешь, солнце мое, ты не права. Все наши встречи в руках Единого. Но ты не сидела бы под крылом Марины в любом случае. Ты слишком деятельная натура. Да, но мы могли бы не встретиться с тобой. Нет, не могли. Рано или поздно мы нашли бы друг друга. Это то, во что я свято верю. Нельзя пройти мимо своей души. Скажи мне это снова. Я знаю, что слышал много раз, но слышать это всегда счастье. Я люблю тебя, Рауль. Это значит да? Это значит да.